Я могу рассказывать историю за историей. Мы сами никогда не искали возможности для того, чтобы делиться своими переживаниями. Но Бог продолжал открывать двери, чтобы мы передавали это послание. В человеческом языке нет слов, способных доходчиво передать вам кошмар, которым пронизано существование в аду. Я искренне надеюсь, что мне удалось перенести на страницы этой книги реальность агонии человека, попавшего в ад. Пожалуйста, отнеситесь к этому предупреждению серьезно. Я настоятельно рекомендую вам самим прочитать следующие стихи из Писания. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Римлянам 5:8-9. Возможно, вы думаете, что вы хороший человек, и потому можете рассчитывать попасть на небеса. Может, вы думаете, что не заслуживаете того, чтобы быть отправленным в преисподнюю, потому что туда попадают такие люди, как Гитлер, Сталин, убийцы, насильники и так далее. Люди, убивающие маленьких детей, — это воистину плохие люди. Подобные рассуждения кажутся вполне здравыми большинству людей. Но по каким стандартам мы определяем, что одни люди достаточно хороши, чтобы отправиться на небеса, а другие достаточно плохи, чтобы попасть в ад? Какие критерии определяют вечную судьбу человека? Построены ли они на более высоких стандартах? Ответы на такие вопросы должны быть точными. А какой авторитет сможет дать нам точные ответы? Библия много говорит на эту тему. Однако по вопросу об аде существует множество заблуждений. Может, у вас есть собственное мнение о реалиях ада, но готовы ли вы рискнуть своей судьбой в вечности, чтобы убедиться в правильности или ошибочности своего мнения? Поскольку Библия в течение тысяч лет и в процессе бесконечных исследований подвергалась интенсивной проверке, возможно, вы захотите хотя бы послушать, что она говорит на эту тему. Условия, определяющие попадание человека в рай или ад, не зависят от сравнения его с другими людьми. Вы можете считать себя вполне приличным и даже хорошим человеком, но что, если посмотреть на себя глазами абсолютно безгрешной сущности? Что, если вас будут судить не только по поступкам и делам, но также и по мыслям? Разве вы не почувствуете себя менее комфортно и уверенно? Если быть честными до конца, нам придется признать, что даже одни наши поступки приведут нас к осуждению. Одна девушка смотрела на прекрасный холм, покрытый пышной зеленой травой. На холме она заметила стадо овец. Они выглядели такими белыми и чистыми, особенно на фоне темно-зеленой травы. Девушка отправилась спать, а на следующее утро она снова пошла к холмам, чтобы полюбоваться на овец. Но за ночь выпал снег. Овцы по-прежнему были на месте, но теперь на фоне белого снега они казались неопрятными и даже грязными. Точно так же наша добропорядочность по сравнению с Божьими стандартами не выдерживает никакой критики. Или, может, вы относитесь к своим поступкам и мыслям так же, как относился Дэнни к плате за парковку? Когда он сказал мне, что его сажают в тюрьму за неуплату штрафов за нарушение правил парковки, я спросил: «Но почему ты не уплатил штрафы?» Он сказал: «Так ведь это всего лишь штраф за нарушение правил стоянки, это же не что-то серьезное». Затем он рассказал, что полиция пришла к нему домой в 4 часа утра. Посадила его в большой черный автобус и отвезла в суд Лос-Анджелеса. Стоя перед судьей, он сказал: «Ваша честь, я принес с собой $700, которые я задолжал за штрафы и судебные издержки». Но судья ответил: «Мистер Положительный, вы можете сэкономить эти деньги. Я отправлю вас в тюрьму». Дэнни был в ужасе. Он совершил серьезную ошибку, считая совершенные им преступления закона мелочью, потому что это были всего лишь штрафы за нарушение правил стоянки, и тем самым он обманул сам себя. Если бы он заранее знал, какое постановление вынесет судья, тюремный срок, он бы немедленно привел в порядок свои взаимоотношения с законом. Многие из нас осознают, что нарушили Божьи законы, 10 заповедей. Однако считают, что ничего страшного в этом нет. Но позвольте мне задать вам несколько вопросов о законе, который вы нарушили, и посмотрим, насколько это страшно. Вы когда-нибудь лгали? Вы говорите, что лгали. Но вы считаете, что это была, так сказать, белая ложь и ничего серьезного? Вы когда-нибудь крали что-то? Да, но какую-то мелочь, ничего серьезного. Вы видите, что вы делаете?